Глава 23. Распятие. Предварительные замечания о крестной казни, крестный путь, плач жен иерусалимских, слова к ним Иисуса Христа: «Он изнемогает под своим крестом», «Симон Киренейский заставляется нести крест», «Место казни издревле примечательное», «Смирна и уксус, Господь отрекается от них», «Распятие, молитва за распинателей». Крестная казнь, на которую осужден был Иисус Христос, принадлежит к изобретениям бесчеловечной жестокости, которыми прославились восточные деспоты, и составляла последнюю в ряду самых ужасных казней. С востока она перешла в Рим и следовала за победителями света всюду, пока не была уничтожена Константином Великим. У евреев крестной казни не было. За некоторые преступления закон повелевал вешать на дереве преступников, но их не прибивали гвоздями, и трупы при наступлении вечера надлежало снимать для погребения. В самом Риме распинали только рабов, которые там не считались за людей. Из жителей провинции пригвождали ко кресту одних разбойников и возмутителей общественного спокойствия. Распятию большей частью предшествовало бичевание. Производилось оно, как и все прочие казни, вне городов и селений, на местах более видных, например, на холмах или при больших дорогах. Распинателями бывали воины, которые у римлян совершали все казни. Преступник сам должен был нести свой крест до места казни, подвергаясь в это время насмешкам и побоям. Крест ставили прежде, а потом уже пригвождали к нему преступника. Отсюда выражение «восходить, быть подняту, вознесену на крест». С распинаемого снимали всю одежду, которая поступала в распоряжение воинов. Погребения для распятых не было. Тела оставались на крестах и становились добычей плотоядных птиц и животных, пока не истлевали. Иногда, однако же, родственникам позволялось погребать их. В случае нужды, при наступлении праздника, торжества и прочего, жизнь распятых могла быть по закону сокращена. У них перебивали ноги, могли задушить дымом и жаром от зажженного под крестом хвороста, убить ударом в голову или сердце и прочее. Сам вид и состав креста, насколько можно заключать из тщательного сопоставления всех древнейших свидетельств, были таковы. Основанием креста служили прямой столб или доска, которые укреплялись в земле. На верхней части делалась перекладина, иногда на самом верху столба, почему крест и походил на букву «Т», но большей частью несколько ниже верха, соответственно положению рук к ней прибиваемым, отчего верхний конец столба, по словам Иустина Мученика, был похож на рог. В середине «in medio» столба приделывалось также похожее на рог седалище, седеля, для поддержания тела, чтобы оно тяжестью своей не разорвало рук и не оторвалось от креста. Таким образом, крест, по словам святого Иринея, имел 5 концов, 2 в длину, 2 в ширину и 1 посередине. О подножии древние писатели до VI века нигде не упоминают. Свидетельства позднейших слабы, и они могли быть следствием их непонимания, ибо, говоря о подножии, они не говорят уже о седалище, последнее по ошибке могло быть принято имя за первое. Руки, а иногда и ноги, прибивались ко кресту гвоздями. Кроме этого, тело распятого нередко привязывали к столбу веревками. Вверху столба над головой распятого прибивалась небольшая белая дощечка, на которой черными буквами записывали его имя и преступление. Дощечку эту иногда несли впереди преступника до места казни, или он сам нес ее на своей шее. Иногда письменное объявление заменялось словесным. Для этого один из воинов должен был кричать: «Такой-то распинается за такое-то преступление». Кресты делались невысокие, так что ноги распятого от земли отделяло не более 3 футов. Отцы церкви сравнивают крест с птицей, которая с распахнутыми крылами летит по воздуху, с человеком, плывущим или молящимся с распростертыми руками, с мачтой и реем корабля и прочим. Поскольку евангелисты не говорят, что крест Иисуса Христа в чем-то отличался от обыкновенных крестов, да и не было в том никакой нужды, то без всякого сомнения следует считать, что он имел вид вышеописанный, то есть был четвероконечен, а, считая и седалище, 5-конечен. Мучения распятых были ужасны. Надо вообразить неестественное положение тела с простертыми вверх, пригвожденными руками, причем малейшее движение, необходимое для жизни, сопровождалось новой нестерпимой болью. Тяжесть повисшего тела с каждым часом все больше раздирала язвы рук. Кровь, лишившись естественного круговращения, приливала к голове и сердцу, вызывая головокружение и сердечное томление, которое мучительнее самой смерти. Несчастный, проникнутый со всех сторон смертью, переживал сам себя и стонал в муках до 3, а иногда до 6 и более дней. Чаша с ядом, поданная такой рукой, какой она подана была Сократу, являлась величайшим благодеянием в сравнении с казнью крестной. С мучением распятых равнялось одно только их бесчестие. Название крестоносцев — Круцифер, Круциариус — было последним выражением гнева и презрения. Самые жестокие господа за тяжкие преступления рабов своих приказывали надевать на них крестообразное иго — форцам, и в этом позорном виде водить по улицам. Это значило лишить несчастного имени человека, отдать в жертву всеобщему презрению. Для иудеев казнь крестная особенно была отвратительна, потому что закон Моисеев гласит: «Проклят всяк, висящий на дереве». По этой-то причине самое славное воскресение Господа и божественные чудеса, сопровождавшие проповедь о нем апостолов, не могли затмить в глазах неверующих бесславие креста Христова, и он, по замечанию апостола Павла, оставался для иудеев соблазном, а для еленов — безумием. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 23. Вообще казнь крестная была столь жестока и поносна, что сам Цицерон не находил слов к ее описанию и именем Отечества требовал, чтобы не только тело, но, если можно, зрение и слух, само воображение римского гражданина было свободно от креста. И эту-то казнь Отец Небесный благоволил избрать для единородного возлюбленного Сына Своего. Христианин, помни это и избегай грехов, за которые Сын Божий претерпел крест и которыми Он, по уверению апостола, распинается до сих пор. Послание к евреям, глава 6, стих 6. Тайна нечестия, над которой так деятельно трудился сам князь тьмы, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 2, стих 27, глава 12, стих 31, была уже наполовину совершена. Святый святых вменен с беззаконными, оставалось только вознести его на крест, чтобы он мог привлечь к себе всяческое. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. У евреев, если верить Талмуду,

были бы поглощены землей, которая с трепетом держала на себе его крест.